Алілуя, слава нашому Богу. Він наш Творець. І йому слава, навіки слава. Хороше время сьогодні, хороший день. Бог так много сьогодні вже говорив нам. И я благодарен Господу, что, знаете, когда Бог что-то делает или что-то говорит, оно является таким повсеместным или объемлющим, что, как мы в Писании читаем, что Дух ясно говорит. Когда Бог говорит, невозможно неправильно понять. Невозможно думать, что Бог сказал, а к чему это было сказано, что это значит и как это должно на меня повлиять, как я должен на это отреагировать. Я верю, что Божье Слово, оно приходит в самое сердце человека. Оно приходит не только вот разумом, понимаешь, оно касается сердца нашего. Приходят решения, приходят желания, приходят намерения. Но на нас еще большая ответственность, что мы потом делаем с этими намерениями, желаниями и решениями. Они приходят быстро, потому что Слово Божье, оно имеет такое действие, оно касается нас, и оно живое. Но вот что потом мы делаем с нашим намерением? Когда заканчивается собрание, когда умолкает проповедь, когда утихает хор, что происходит с нашим желанием, с нашим намерением? Вот это имеет очень, ну, ключевую, я бы сказал, роль всему, что происходит и что мы слышали. Не напрасно ли что-то происходит в нашей жизни? Друзья мои, я верю, что каждому пришлось по душе, по сердцу, и интересно. И то, о чем сегодня положил Господь мне говорить, ну почти то же самое. Вот верите, хотите верьте, хотите проверьте, ну почти то же самое. Немножко с другой стороны, но то же самое. Я хочу, время так быстро бежит, очень намерен не затянуть так, чтобы силы хватило еще сегодня и послужить, потрудиться. Тем более мне еще сегодня предстоит дальний путь. Нуждаюсь в поддержке и молитве в том числе. Послание Римлянам, 12 глава, 1 и 2 стихи. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Если вы внимательны, то есть схожесть в том, что познавайте пути, познавайте волю Божью, преобразуйтесь, то, о чем сегодня я бы хотел говорить или размышлять, преобразуйтесь обновлением ума. Друзья, очень не хочу, чтобы, знаете, наше посещение церкви, чтобы то, о чем мы слушаем, чтобы оно было для нас, знаете, таким убаюкивающим или привычным, стабильным, ну, каким-то долгом для нас. Прийти, посидеть, послушать, но ничего не поменять в своей жизни. Это самое опасное, друзья, когда мы начинаем привыкать к тому, что это наш режим, это наш формат или форма жизни нашей такая. У кого-то церковь, у кого-то поспать, у кого-то другие какие-то цели. Но, возлюбленные мои, Слово Божие, оно производит обновление нашего ума. Оно производит перемены в нашем сердце. Оно производит перемены в жизни нашей. Не может Слово Божие оставаться бездейственным или бездеятельным в том, что происходит или что мы слышим от того, к чему мы склоняем свое сердце. И поэтому мы читаем послание Римлянам, Павел говорит, преобразовывайтесь обновлением ума вашего. Преобразовывайтесь. Сегодня эти многие люди не намерены даже нету намерения и желания что-то поменять, что-то узнать, чего-то достигнуть в своей жизни. Преобразование предполагает какие-то перемены. Преобразование предполагает, знаете, ну, если сравнить, то есть разные формы преобразования. Есть разные формы преобразования. Иногда детям мы смотрим на детей и думаем, ну, вот нужно ему какое-то преобразование, знаете. зарос, не причесанный, не умытый, не подстриженный. Ему нужно, ребенку надо преобразование. Постригли, умыли, покупали, як нова копейка. Ну, совсем другой же человек. Но это же совершенно другое дело. Есть многие вещи в нашей жизни, которые мы по привычке, мы думаем, что они так и должны быть. Но когда мы их очистим, когда мы их отмоем, когда мы поставим на правильное место, они обретают совершенно другой вид. И назначение свое, которое подчас, оно утраченное каких-то предметов, вещей, оно утрачено, самое главное предназначение, как непотребная вещь в нашем доме, в нашем обиходе находится. Но необходимо небольшое преобразование, как вновь обретает силу и предназначение, выполняется очень благоуспешно для нас, для нашей пользы. Апостол Павел переживает очень сильно, чтобы наше сердце, как Божьих детей, наше сердце, как наш разум, как уверовавших однажды в Иисуса Христа, он не остался, знаете, под пылью и грязью вот религии, привычки, обычности какой-то, но чтобы каждый день наше сердце, наш разум преобразовывался от Слова Божьего, от того, что мы познаем волю Божью. Воля Божья, она приносит перемены нашего сердца, нашей жизни, наших мыслей. Если кто-то не намерен что-то менять в своей жизни, или кто-то устраивает, если нас устраивает все так, как есть, все хорошо, замечательно, нам ничего, нечем беспокоиться, проповедовать некому, или нет возможности, или нет намерения, благовествовать тоже это не наше дело, таланта особого нет у меня, призвания я не знаю, какое у меня, то, возможно, сегодня напрасно. Я кому-то сегодня буду лишним, и абсолютно без перемен пойдем дальше. Но как апостол Павел говорит в послании филиппийцам, забывая заднее, я, братья, не почитаю себя достигшим, но забывая заднее, простираться вперед. Забывая заднее, это так важно, друзья мои. Это так важно, простираться вперед. Это так важно желать, понимать, что мне необходимо простираться вперед. Возлюбленные мои, сегодня в ключе всего, что происходит вот вокруг нас, оглянемся. Сегодня вот Руслан об этом говорил, вчера целый день об этом говорилось. И на протяжении уже последнего времени очень много говорится о том, что от церкви ожидается большая ответственность, друзья мои. От церкви ожидается большая ответственность. И Бог дал нам министерство образования, культуры, различные министры и помощники депутатов. Они сегодня озабочены о том, чтобы сегодня Евангелие распространялось, о том, чтобы сегодня Слово Божие проповедовалось, чтобы люди спасались сегодня, преобразовывалось общество. И если это только депутатам надо, если это только министерствам надо, то, может быть, надо пойти там им попроповедовать. Но на самом деле, друзья, сегодня мы напоминанием возбуждаем чистый смысл. Необходимо сегодня не только упаяться, ну, знаете, хорошим настроением, правильной атмосферой. Это должно преобразовывать наше сердце, наш разум. Преобразовываться обновлением ума нашего. В жизни каждого христианина существует определенный период возрастания в Боге. Ну, я думаю, что возраст духовный у каждого, мы понимаем, да, что мы не в одной паре. Кто-то верит, что мы растем в Боге, мы растем, что мы на одном месте не можем оставаться. Кто-нибудь верит, что мы растем в Боге? Мы растем в Боге. И те, которые мы были, когда покаялись, или когда только Бог коснулся нашего сердца, когда мы пришли на призыв, отозвались на призыв Христа служить Ему, или уверовали в Иисуса Христа, и до сегодняшнего дня разница есть или нет в нашем возрасте духовном? А вспомните, какие мы были, когда мы пришли к Господу. Вспомните, какие мы были открытые, счастливые, благословенный. Казалось, ничто не может нарушить мир нашего сердца. Никто не может нас разубедить в том, что Бога нету, или в том, что неправильную церковь пришел, или неправильная вера у тебя, или прочие вещи. Потому что сердце наше было исполнено Божьего присутствия. Мы горели. Это первая любовь, о которой мы в Откровении читаем. Она производит что-то, может быть, невидимое внешними глазами, но такое убедительное внутренним сердце нашим. в духе нашем. Я вчера услышал эту историю, мне она очень понравилась, как, знаете, сейчас христианские школы открываются, и много родителей, даже неверующих, они своих детей вот в христианскую школу. И, кстати, закон приняли такой, он уже действует и работает, министерство уже документы соответствующие подписали, и указы соответствующие подписаны, что церковь имеет право открывать и содержать школы, садики, учебные учреждения и так далее. Разве не надо сказать «слава Богу»? Об этом я не знаю. Если бы даже мечтали, то за то, что мечтаешь об этом, можно было загреметь, как минимум получить санкции от правительства. Сегодня правительство об этом заботится. И вот в одной из таких христианских школ ребенок, который получал и учился, получал образование. Но были люди, которые, знаете, там соседи, там, ну, разные люди смотрят по-разному на эти вещи. И когда одна женщина пыталась ребенка, ну, как-то, знаете, вот, не знаю, как это назвать, она всегда упрекала ее. Ну что, тебе опять там сказки про Бога рассказывали в твоей школе? Она говорит, да, не сказки, мне про Господа рассказывали. Ну, там третий, четвертый класс девочка. Ну и что, где тот Бог, почему его все видят, я не вижу. И, а с ней была эта преподаватель, она вчера вела семинар, и будет еще в конце недели тоже по образованию, она ведет эту сессию. И она говорит, вначале у меня поднялось в сердце такое, знаете, бунт, агрессия такая. И мне хотелось сказать этой безбожной женщине, ну так, чтобы она отстала от ребенка. Ну зачем ребенка, ну как бы напрягать такими вопросами. Но с другой стороны, вдруг я почувствовала, что надо посмотреть, что скажет этот ребенок ей. И она воздержалась, я, говорит, не стала ничего говорить, и ожидаю, что скажет эта девочка. И эта девочка посмотрела вокруг и говорит, не понимаю, неужели это правда, что нам говорила учительница, что в Библии написано, только чистые сердцем Бога узрят. Только чистые сердцем увидят Бога, Его славу и величие, Его могущество и разум. Возлюбленные мои, когда наше сердце наполнено вот этой Божьей славой, это период, когда мы познаем Бога, когда никто не может нас отвратить от упования и доверия Богу. И это время, когда сплошные чудеса происходят в нашей жизни. Бог по молитве нашей исцеляет немощи и болезни. Мы обращаемся или призываем Бога, и Он близок к нам. Он отвечает нам. Мы реально видим чудо в каждом дне. Где-то облако с крестом, уже мы говорим, Иисус со мной. В человека встречаем, человек что-то слово сказал какое-то знакомое, которое человек далекий от церкви, человек никогда Бога не знал и Библию не читал, но он что-то сказал примерное, что в церкви человек слышал, и уже Иисус и в тебе, и во мне Иисус, Иисус на каждом месте. Человек видит действие Бога в своей жизни, и это время, замечательное время. Когда, знаете, подобно, как сегодня мы слышали, маленький мой, не плачь, мой маленький, не плачь, дорогой. Это не важно в твоей жизни, никто тебя не обидит. Мама рядом, папа у тебя есть, у тебя старший братик есть. Не переживай ни о чем. Это такое замечательное время или нет? Это благословенное время, когда мы знаем Бога. Не потому, что нам кто-то сказал, а знаем Бога, потому что Он утешил нас. Знаем Бога, потому что Он услышал, не просто услышал, Он увидел слезы в наших глазах. Мы были не безразличны к Нему, когда, возможно, потеряли всякую надежду и разочаровались в людях. Это сильное время, когда Бог окружает нас своей заботой и любовью. Друзья мои, но я верю, что мы Бога любим не потому только, что чудеса были в нашей жизни. Рано или поздно чудеса заканчиваются. Заканчиваются. Бог исцеляет болезни, но потом люди все равно умирают от болезни. Приходит время, умирают люди. Не остаются вечно жить. Приходит всему свое время. Да, может, мы расстраиваемся, что не в нашем календаре это происходит. Мы бы хотели по-другому, но Бог так распоряжается. Но это происходит в нашей жизни, друзья. Когда Иисуса слушали, и Он не просто слушали, но Он кормил людей хлебом. И он в свое время говорил: вы ищете меня. Почему ищете меня? Ели и насытились. А разве это маловажно? Ели и насытились. Но оказывается, это не главное. Не это главное. Проходит период, когда Иисус исцелял, Иисус кормил, Иисус воскрешал мертвых. Но пришло время, когда Иисус стал говорить совершенно неудобовразумительные вещи. Кто не будет пить кровь мою и не будет есть плоть мою, не имеет части со мною. О, здесь уже по-другому. Иисус, не понимаем тебя, о чем ты говоришь. К чему это? Как? Кто может слушать такие слова? Кто может слушать то, что он говорит? Приходит время ученичества, приходит время науки, приходит время дисциплины, друзья мои. Приходит время, когда чудеса не могут стать дальнейшим двигателем нашей веры. Мы не можем оставаться на уровне младенчества, когда исключительно чудесами, кто бы что ни сказал, такое слово чудесное, так прекрасно все. Но приходит время, когда нам нужно дисциплинировать себя, когда нам нужно услышать, к чему Бог призывает нас. Его откровение в твоей жизни, возлюбленные мои. Вы знаете, очень часто происходит таким образом, что, знаете, если бы мы за Богом ходили или за Господом следовали только ради того, что Он нас накормил, того, что Он нам ответил на молитву, того, что мы что-то получили от Него, то, думаю, это бы очень быстро людей сделало, знаете, никакой реформации не могло бы быть и речи в таком случае. Ни о какой реформации речи не могло бы быть. Сегодня мы говорим о реформации. И именно материальное или, знаете, душевное, такая вот поверхностное познание Бога привело к средневековому такому, знаете, мраку, непониманию, охлаждению, серости, которая, к сожалению, в церкви, она тоже стала таким обыденным, знаете, ритуалом служения Богу. По сути своей абсолютно никакой воли Божьей, познания воли Божьей и речи не было. Сегодня, друзья, мы говорим о том, что преобразовываться обновлением нашего ума. Мы должны познавать Бога не только в чудесах, которые так вдохновляют нас, но мы должны, преобразовавшись или преобразовываясь обновлением нашего ума, познавать, что Бог призывает нас. Что мы имеем ответственность в этом Божьем призвании. Бог не будет спасать людей без участия церкви. Ни один спасенный человек не пришел к Богу без церкви. Мы говорим о нашем времени. Бог церкви дал власть наступать на силы тьмы, на духов злобы поднебесной. Церкви Бог дал власть. И если мы думаем, что церковь это кто-то, а не я, мы очень много теряем. Бог благословляет нас, Бог хранит, Он слышит молитвы наши, но мы теряем благословение Божье. Мы теряем это Божье благословение. Поэтому сегодня, друзья, мы говорим о том, что преобразование нашего ума, преобразование нашего мышления, оно приводит нас в то время или в тот период времени, когда мы слышим откровение от Бога, когда мы слышим голос Божий в своей личной жизни. Друзья мои, хорошо чудеса, хорошо начало, хорошо, когда мы и учение, знаете, Иисус сел на горе, и Он там много говорил, блаженны, блаженны, блаженны. Возможно, и это мы можем еще принимать, но, возлюбленные мои, когда мы обновляемся или преобразовываемся дальше, то мы понимаем, что в нашей жизни ключевыми моментами являются моменты, когда Бог непосредственно имеет встречу с тобой. Когда ты переживаешь Божье присутствие, это не обязательно может быть, знаете, на общем собрании, когда проповедуется слово и все шумно молятся, или хор поет псалмы с той громкостью или не той громкостью. Переживание Божьего присутствия, оно происходит в нашей личной жизни. В наших личных отношениях, когда мы индивидуально молимся и ищем лица Божьего, Его присутствие в нашей жизни. Когда мы можем услышать Его призыв Петр в свое время, вместе, и все ученики, они находились в лодке, и они не знали, что делать. Они не понимали, как им действовать. Буря нагрянула, трудности возникли. Вода заливает лодку. И Петр увидел, услышал и пошел по воде. Это не просто чудо для нас, чтобы мы говорили, что вот у Петра было такое чудо, что он по воде ходил. И задавали загадки или задавали вопросы в воскресной школе, кто по воде ходил. Никто не исцелился, никто не спасся в тот момент. Но Петр, он узнал Господа своего. Петр, он услышал голос пастора своего. Он услышал голос, который был так знаком и так важен для него в жизни его, служении его. Друзья мои, если мы в своем служении, если мы в своей вере, в своем следовании за Христом, мы не переживаем этого времени, этого момента Божьего откровения, Божьего слова, Божьего голоса в твоей жизни, друзья мои, то пришло время, или сегодня благоприятное время, чтобы нам обновляться, чтобы нам познавать, чтобы, как апостол Павел в Римлянам говорит в первом стихе, умоляю, братья мои, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, благоугодную Богу. Так важно сегодня не просто быть слушателем, забывчивым, но в жертву представить тела свои для разумного служения Богу. Именно тела, не дух, не душу, не какие-то дары духовные, а представьте тела ваши в жертву угодную, благую, угодную, живую, святую для разумного служения Богу. Тела, как бы они, ну, дух, душа святы, а тела в святую жертву Богу. Прошу прощения, не идет речь о том, чтобы накладывать руки на себя. Живую, живую и святую, но тела. Я очень благодарен Богу за посвященных людей в церкви, в Божьей церкви, которые, не считаясь, очень часто, знаете, мы не можем в другой раз оценить ту цену, которую приходится нам платить, если можно так выразиться. Но жив Господь, который знает глубину и величину твоей нужды, знает цену твоей жертвы, которую ты приносишь для славы Бога. Возлюбленные мои, я хочу вдохновить сегодня всех, кто является частью Церкви Иисуса Христа. Всех, кто слышит это призвание в своей жизни, независимо от того, сколько лет, независимо от достатка твоего или состояния твоего, не об этом речь идет. Возлюбленные мои, сегодня время благовествовать и проповедовать Слово Божие, которое не является нашим достоянием или результатом нашего какого-то усердного труда, знания, опыта, имущества какого-то. Это исключительно Божье откровение в твоей жизни. Не может человек пойти, если не послан. Не может проповедовать, если сам не услышал слово благовествования. Не может. Но когда приходит слово благовествования, когда мы принимаем слово от Господа, оно является для нас очень мощным, могущественным двигателем для того, чтобы наша жизнь на всяком месте, она не только сводилась к чудесам и знамениям в нашей жизни, которые также в свое время нужны были нам и сегодня нужны нам, но чтобы мы научились приносить Богу ту жертву, приносить наше тело в ту благую, живую, святую жертву для славы Бога. Друзья мои, я верю, что Господь, Он говорит сегодня многим сердцам. В первую очередь, Он и мне проговорил и говорить продолжает. И я верю, что сегодня, знаете, меня ревность очень сильно берет, когда я вижу новые церкви, те, которые вчера там называют там кого-то харизматы, кого-то там еще какие-то, но для них сегодня не существует христианства или веры без того, чтобы посвятить свою жизнь не церковной, не внутрицерковной. Знаете, очень часто мы друг друга увещеваем. Есть многие люди, которые считают себя, как написано в пророках, сторожевыми псами, которые стоят на стене и только и делают. Не туда пошел, не так сказал, не об этом надо было тебе говорить. Вот так следовало тебе поступать. Ты прав, ты не прав. Не к этому сегодня призывает нас Писание. Не об этом говорится, не об этих жертвах мы должны сегодня говорить и размышлять. Но мы сегодня призваны возвещать спасение. Это благоприятное время. Мы призваны сегодня пойти, чтобы наш голос был слышен. Прежде чем, знаете, кто-то сегодня, всякие волонтеры, учителя там, и прочие люди, которые считают своим долгом воспользоваться теми ресурсами, теми обстоятельствами, которые в государстве нашем принимаются для того, чтобы проникнуть в любым способом, и в школу, и в учреждение, и на площади, и в какие-то различные мероприятия проводить. Но в первую очередь для меня это важно, друзья. Для меня это важно. Когда я слышу, что Гедеонов, миссия Гедеонов пришли, знаете, в одной церкви, там наши люди пошли уже в другой церкви, потому что у нас слабенько, у нас мало оказалось людей, чтобы масштаб достаточный взять. Церкви по масштабам меньшие, они, оказывается, способность имеют большую работу по масштабу взять, чем, может быть, наша церковь большая, но по масштабу проповедовать, пойти и раздавать Евангелие, вручить Новый Завет просто на улице, или в учреждение, или в каком-то общественном месте. Это не требует много дарований особенных. Только, как я говорю, когда мы слышим, может быть, кто-то и не поймет, о чем я говорю. Может, кто-то, знаете, легко любить человека, когда нравится он тебе. Вот когда он тебе нравится, легко любить, легко говорить, легко принимать. Да, все так. Но когда что-то не по нутру, когда что-то вопреки, когда что-то не соответствует, попробуй любить человека. Это сложнее уже. Это было в жизни Иисуса Христа. Были вещи, которые не всегда были приемлемы от апостолов Павла, от апостолов, от евангелистов, которые написали Слово Божие. Но, возлюбленные мои, Господь, Он действительно нас призвал для того, чтобы мы научились, чтобы мы следовали Его призыву, чтобы мы были открытыми для Его благодати через нас, и в нас совершалась Его благая, угодная и совершенная воля. Ибо это нам необходимо познавать, чтобы мы познавали, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Вот этот процесс познания, друзья, он имеет немалую цену, немалую цену. Иногда ошибочно думать, что в христианстве все намного проще. В университете учиться, вот там сложно, там ректоры такие, там надо экзамены сдавать, там надо на стипендию заработать, вот там надо вложить. А в церкви все, а что в церкви? Никакой ответственности, никакого, как говорится, спроса по большому счету. Но, друзья мои, по мере нашего познания, по мере нашего возраста, не требует Бог больше, чем мы имеем возможность. Не требует Бог больше, чем Он дал нам благодати Своей. Но по мере благодати, познавая Его волю в своей жизни, мы несем или совершаем эту жертву, приносим жертву и тело.